Почему же так распространено самолечение? Причин, очевидно, много. Это в значительной степени традиция. Испокон веков люди сами себе оказывали помощь. К тому же посещение поликлиники не всегда приятная процедура, связанная со значительной тратой времени, нередким еще недостаточным вниманием к пациенту и с рядом других неудобств. Уровень же интеллекта сегодняшнего пациента достаточно высок для того, чтобы попытаться самому с помощью соответствующей литературы разобраться и в характере заболевания, и возможностях современного лечения. Ничего хорошего из этого, как правило, не получается. Ведь одни и те же симптомы могут быть как следствием небольших нарушений в организме, так и первым признаком тяжелого заболевания. И разобраться в этом может лишь опытный врач. Современная домашняя аптечка часто включает не только набор новомодных лекарств, но и еще ряд лечебных предметов. Нередко дома есть эбонитовый круг, которым натирают кожу в болезненных местах, пытаясь создать повышенное электрическое обезболивающее поле. Другие держат медные пятаки, чтобы наклеивать их на больные места липким пластырем. Третьи еще и металлическую цепь, с помощью которой на ночь заземляют себя через батареи центрального отопления, чтобы разрядиться от излишнего электричества и так далее. Рядом с предметами, от которых вообще не приходится ждать толку, есть вещи не такие уж нерациональные. Например, одно время в моде были магнитные браслеты, которыми пытались лечить гипертонию, и нередко успешно. Кстати, сейчас вообще широко используются методы с применением магнитов. Но дело в том, что и они не новы. Выясняется, что ими пользовались еще древние инки. Прикасаясь к символическим скульптурным изображениям, изготовленным из минералов, обладающих магнитными свойствами. Эти скульптуры сохранились до нашего времени. Словом, содержание домашней аптечки в значительной мере отражает положение, сложившееся с самолечением вообще, крайняя неупорядоченность. Хочу еще раз предостеречь, не только лекарства, но и присоветованные непрофессионалами иные средства лечения без консультации с врачом применять нельзя. Вот короткая заметка из журнала «Знание и сила». Она, по-моему, в комментариях не нуждается. В американском городе Сент-Луисе недавно был открыт музей шарлатанства. Здесь представлены всевозможные бутылочки с чудодейственными микстурами практически против всех болезней. Среди экспонатов есть спектрометр, излечивающий якобы все недуги от диабета до рака. Достаточно лишь включить 100-ваттную лампу и установить светофильтр для каждой болезни точно определенный цвет. Другой прибор музыкальный. Его электрод вибрирует в такт ритму и методично касается больного места. Изобретение, выставленное в Сент-Луисе, находится в закрытых витринах. И все же посетители музея растаскивают экспонаты или потихоньку глотают таблетки, представленные в экспозиции. Итак, последнее. К сожалению, проблем, с которыми приходится сталкиваться врачам любых специальностей, все еще хватает. И все они в той или иной степени связаны с воздействием на нервную систему человека. А это, в конечном счете, приводит больного в кабинет невропатолога.